Опять же, ничего серьезного не будет, но, похоже, я добился нужного накала. Давай перейдем от нападок к конструктивному разговору. Для начала клубы создаются для учеников, а не для школы, поэтому требовать от них общественных мероприятий никто не может. С этим, я надеюсь, мы разобрались раз и навсегда. Далее. «Разведка гораздо более объемное понятие, чем ты думаешь, женщина», — припечатал я. «Разведка, сударыня, это даже не наука, это комплекс наук, включающий в себя знания психологии, топологии, физиологии, технологии и многого другого. Поэтому ни тебе, ни кому-либо другому не удастся доказать, что клуб разведки — бессмысленное по своей сути занятие. Ну и напоследок. Девушка, мы живем далеко не в средние века, и если мне вдруг захочется насладиться голым женским телом, я просто залезу в интернет. А еще, вероятнее, просто схожу в какой-нибудь клуб, познакомлюсь с девушкой и проведу замечательную ночь. А портить себе репутацию, ползая по женским раздевалкам, нет уж, увольте». И, полюбовавшись на красную то ли от смущения, то ли от гнева девушку, закончил. «Ну так что? Будем ставить печать?» «Да подавись!» — хлопнула она деревянным кругляшом по бумагам. «Но в главном клубном корпусе мест нет», — сказала она со злорадством в голосе. «Так что добро пожаловать к ссыльным». «Да хоть 10 раз, милая», — сказал я, забирая бумаги. «Я ж сюда не за клубным помещением пришел». Выйдя из огромной комнаты, в которой обитал школьный совет, мы направились к выходу из школы, где и распрощались с братьями Кена. Дальше нам было необходимо найти куратора 3-го этажа 1-го клубного корпуса. «Умеешь ты злиться, Сакурай», — сказал Кен, разглядывая наши бумаги. «Раздражаться», — поправил я его. «Если бы я злился, слов было бы гораздо меньше». «Да нам и этого хватит», — заметил он, отдав бумаги мне в руки. «Похоже, девчонка ошиблась, и клуб у нас уже зарегистрирован. Осталось утвердить его у замдиректора, и мы свободны». «Хм, а если докопаются до подписи?» «Значит, пойдем искать куратора, но в учительскую все же ближе». Как ни странно, бумаги нам заверили, после чего я официально стал президентом клуба разведки. Там же, в учительской, я взял стопку бланков на вступление в клуб, которую мне чуть ли не силком впихнула замдиректора, и 2 ключа от клубной комнаты. А еще через 30 минут, 20 из которых мы плутали по территории в поисках нужного нам корпуса, мы стояли на выходе из школы. Все-таки после уроков тут, на удивление, пусто, все никак не мог успокоиться Кен. За те 20 минут, что мы плутали, нам не удалось встретить ни одного человека, а возвращаться в главный корпус и спрашивать учителей нам, точнее Кену Стейджу, гордость не позволила. А мы могли бы оставить бумаги и в каком-нибудь другом месте. «Да-да, территория тоже чрезмерно велика». «Скажешь нет?» — спросил Пятнистый. «Лучше больше, чем меньше. Не всегда, но с землей я считаю так. Если земля твоя», — заметил Кен. «Да хватит вам уже. Нашли, и ладно. Вот, кстати, протянул я один из ключей Кену, как старшему из братьев. Будешь моим замом, ответственным за род Тойотоми», — улыбкой показал я несерьезность моих слов. «Как скажешь», — забрал он ключ. «Если у нас все, то я домой. Бывай. Ты тоже на парковку, мой пятнистый друг?» «Да, поеду домой». «Или не домой», — задумался он. «Ты сейчас куда?» «Работать», — тяжко вздохнул я в ответ. «А, ну тогда и я домой. Покеда». «Добрый вечер, Сакурай-кун», — поздоровался со мной сегодняшний дежурный в тире. «Ты сегодня, как я посмотрю, со своим стволом?» — кивнул он на футляр для оружия в моей руке. «И вам того же, Маэда-сан. В прошлый раз банально забыл, а вот сегодня хочу опробовать свое новое приобретение». Во вторник пришлось довольствоваться местными стволами и собранной информацией. Но уж сегодня я оторвусь от души. Заодно и с нужными людьми переговорю. Зайдя в сам тир, я оглядел весь зал. Найдя нужного человека, порадовался своей предусмотрительности и точности расчета, а также тому, что одно из мест рядом с ним было свободно. Туда я и отправился. В данный момент мужчина, к которому я подошел, достреливал обойму HK-MP5N от классического MP5, мало чем отличающегося. Но вот он закончил, сдвинул наушники на шею и вынул обойму. «Здорово, Сергеич!» — окликнул я его по-русски. «Опа, Синзи! Сколько лет, сколько зим! Давно не виделись, самурай мелкий. Решил навестить альма-матер?» «Ну да, именно здесь я якобы учился стрелять». «Да я еще во вторник здесь был. А так, да, решил. «Во, видал?» — поднял я руку с футляром. «Мое новое приобретение. Заценим?» «А давай. Надоели эти трещотки. Надо бы что-нибудь покрупнее взять». «А что ж мучаешься?» — спросил я, кладя футляр на стойку. «Чтобы навыки не растерять, ясен пень». «Ого! Это что за монстр?» — удивился он содержимому открытого мной футляра. «Новинка от вашего военпрома. АРХ-42-гвоздь называется». «Слышал, слышал. Так вот он какой, оказывается. Дашь пострелять?» «Конечно. Почему бы и нет? Вот только за патронами сгоняю». Святов Алексей Сергеевич. Славный мужик. За 3 года, что я с ним знаком, выяснил о нем довольно много, но еще больше осталось за кадром. И самое главное из того, что я о нем знаю, это то, что он ронин. Самый что ни на есть классический ронин. Самурай без господина. Причины такого положения могут быть разные, от банального «изгнали» до уничтожения того, кому давал присягу. Смысл один. Сергеич относился к последнему типу, тому самому, что воспет в зарубежном фольклоре. Клан, где он был воином рода, был уничтожен, и, насколько я знаю, он за него отомстил. Мстил он, конечно, не один, но факт остается фактом. Несколько лет назад Россия потеряла 2 своих клана. Собственно, он и застрял в Японии после того, как завалил последнего обидчика. Ну, как застрял? Скорее, просто решил не возвращаться на родину. Там, по его словам, у него ничего нет, и никто не ждет. А здесь он вроде как новую жизнь начал. Так с тех пор и подрабатывает наемником. Чем конкретно он занимается, я, правда, не в курсе. Вот именно его я и хочу нанять в качестве одного из своих офицеров. Как стало на днях известно, мое предложение приняли 55 человек, включая первоначальный десяток. Еще 11 человек из отказавшихся я взял на работу охранниками, раскидав между «Ласточкой» и «Шиду Тимору» взамен тех, кто попросился оттуда ко мне, в мой новый штурмовой отряд. Итого, на данный момент старики-разбойники вместе с прапором гоняют в хвост и в гриву 6,5 десятков организмов, по-другому их не назовешь. Также я не исключаю, что в течение ближайших дней из Шиду Тимору, а конкретно все из той же охранки, подтянутся еще с 5 человек. И на всю эту ораву только 1 сержант, он же прапор, и 1 офицер, он же я. Мне же нужны еще как минимум 1 офицер и с 5 сержантов, командиров отделений. Вообще, я, конечно, идиот. Создавать такой отряд в подобной спешке — это не есть гуд. Вот что мне стоило заняться этим раньше? Хорошо, хоть ответственного за стройку нашел. Точнее, Тару нашел. И что б я без него делал? В общем, нашел он человечка. Не пришлось мне к Кояме идти. Им, кстати, оказался его хороший знакомый, которого он расхвалил до небес. И, видимо, себе помощника выбивает. Понял, наконец, что сам не успевает совсем справляться. Я, в принципе, не против... под его ответственность, само собой. Вернувшись к Сергеичу, положил купленный тут же цинк патронов на стойку. Мужчина в это время осматривал винтовку, а после моего прихода отложил ее в сторону и взялся за 1 из 3 обоим, прилагающихся к комплекту. «Эх, постреляем!» — произнес он, после чего задумчиво глянул на обойму в руке и, положив ее рядом с винтовкой, принялся вскрывать цинк. Сергеичем я, кстати говоря, стал называть его не с самого начала, и даже не по своей прихоти. Изначально я обращался к нему Святов-сан, на что он только морщился. Потом было Алексей-сан, что тоже ему не нравилось. Нет, я понимал, что привычные японцу суффиксы режут ему слух. Да чего там, эти суффиксы с русским именем и фамилией даже мне слух резали. Но уж больно прикольно он морщился, а я не мог остановиться. В конце концов, я перешел на имя и отчество, тогда он сказал, что еще недостаточно стар, чтобы выслушивать такое в свой адрес. В итоге сошлись на Сергеиче. Набив обоймы и поменяв мишени, сыграли в камень-ножницы-бумага. Выиграл, как всегда, я. «Кыш отсюда, кыш!» — помахал я ладонью. «Освободи место!» «Вот ты везунчик! Я ж у тебя ни разу не выиграл!» «Ни разу! А это много короче!» «И куда ж ты тогда лезешь?» — спросил я, изготавливаясь к стрельбе. «Да я просто по статистике должен хоть раз выиграть». «Наушники надень», — сказал я, не оборачиваясь. Первые выстрелы были пристрелочными. 2 очереди по 2 патрона, 2 одиночных и еще 1 очередь в 3. Взгляд на монитор, который показывает мишень вблизи, и 2-й круг — 2, 2, 1, 1, 3. Небольшой для штурмовой винтовки вес, плавность хода, малая отдача, очень хорошая кучность и калибр, гарантирующий опаску даже со стороны воинов. Мечта, а не оружие. Людям, жизнь которых ни разу не зависела от того оружия, что они держат в руках, довольно сложно понять мои нынешние ощущения. Добив обойму, вынул ее. Передернул затвор, нажал на спуск, поставил на предохранитель. Привычка тудыть ее. «Охренительно!» — выдал я. «Это мы сейчас и посмотрим», — сказал Сергеич и манерно прошествовал к стойке с оружием, по пути толкнув меня бедром. «Кыш, шмакодявка! К барьеру подходит величайший стрелок в мире!» Хмыкнув, я отошел ему за спину. После первой серии и задумчивого «хм» Святов добил обойму длинными очередями. Обойма, затвор, контрольный спуск, предохранитель. «Охренительно!» — тихим голосом произнес Ронин. Покосился он на последнюю заряженную обойму. «Валяй!» — махнул я рукой. «Мне не жалко, я еще настреляюсь. Мать-перемать!» Вторая обойма улетела так же быстро, как и первые две. «Блин, что ж их всего три-то, а?» — вздохнул мужчина. «Ну, извини», — развел я руками. «Не рассчитал». «Да, это ты, конечно, зря. Всегда надо рассчитывать на друзей и нахлебников». «Учту на будущее», — фыркнул я. «Давай лучше пальцами пошевелим. Три не три, а набить их надо». Первым со своей обоймой закончил Святов и тут же взялся за третью. «Где ж ты это чудо достал?» — задал он вопрос. «И осталось ли там еще?» «Зачетный вопрос. Он-то мне и был нужен. У Шмидта. И, как бы звеняй, у него и было-то всего 5 штук». «Шмидт, вот старый прощелыга. А мне ничего подобного не показывал. Только этот, как его там? Короче, есть у него там хрень с круглым барабаном, и пулей, и плазмой шмаляет. Редкостная хрень. ППВХ-1? Да уж, полностью согласен». «Тебе тоже показал? Ну, да неудивительно, нравишься ты ему». 5 штук, говоришь? Ну же, ну. Мог бы и оставить штучку старому солдату». «Нахрена тебе вообще столько?» «Наконец-то». «Может, продашь одну, а?» Немного помявшись для виду, я все же ответил. «Тут такое дело, Сергеич, мне как бы и этого мало». Хорошо старик вошел в положение и через племянника сделал оптовый заказ, иначе пришлось бы что-нибудь попроще брать. «О как!» — произнес бывший воин клана, приподняв брови. «Это что ж за нужда такая?» «Да вот», — отвел я взгляд. «Блин, а ведь я как-то и забыл о том, что он наемник. В откровенно незаконные дела он не лезет, но если я не смогу его к себе забрать, есть шанс, что его наймет змей. Да и просто... информация такая штука. Вот некоторые обрадуются, если узнают, что эту разборку я задумал еще до того, как меня в нее якобы втянули. С другой стороны, это же Сергеич, мужик, который однажды даже контракт нарушил, чтобы мне помочь. А это в их среде нежелательно. Он даже в курсе 3 моих масок, школьника, где-то там зарабатывающего деньги, законопослушного владельца Шиду Тимору и... не очень законопослушного владельца Шиду Тимору. Да ёшкин кот, если таким людям не доверять, то кому вообще доверять? Извини, Сергеич, что-то всякие глупые мысли в голову пролезли. Дело, в общем-то, серьезное. Не для местного окружения разговор. Нормально все, можешь не говорить. Нет, я совсем в паранойю скатываюсь. Давай лучше попозже в какую-нибудь кафешку заглянем, немноголюдную. Син, покачал он головой. «Не хочешь говорить? Не надо. Это было всего лишь мое любопытство». «И тем не менее, не говорить же, что мне банально стыдно за свое недоверие. И о том, что я просто не так повел разговор изначально. Давай все-таки потом поужинаем вместе. Нужен взгляд со стороны. Взгляд человека, которому я доверяю. Да и на совет, если что, рассчитываю». «Оки», — медленно и задумчиво протянул он. «Договорились». И уже совсем другим тоном. «Чего встал? А ну давай!» И, вытянув руку с кулаком, начал считать. «Камень, ножницы, бумага! Мать!» Спустя 1,5 часа мы сидели в одном кафе недалеко от Тира. От других данное заведение выгодно отличалось отсутствием камер и всего 3 посетителями, помимо нас, расположившимися в другом конце зала. Дождавшись заказа, который нам принесла полноватая девушка лет 20, уставились друг на друга. «Давай, что ли, есть», — произнес Святов, — «раз заказали. А пока едим, рассказывай». «Дело в том, что в скором времени мне придется схлестнуться с одной из гильдий Гара-Гара Хэби», — начал я, наблюдая, как откашливается мужчина. «Точнее, не со всей, но где-то с половиной точно». «Ну ты и монстр! Соболезную! Только при чем здесь безлюдные кафешки?» «Дело в том, что причин пока для такого развития событий нет, и почти никто не знает, что я хочу в это влезть». «Смело, черт побери», — произнес он и с задумчивым видом втянул в себя лапшу из рамена. «Раз тебе нужно оружие, значит, ты набираешь людей. Но это не наемники, у тех свое есть. Вопрос нахрена? Не проще наемников набрать?» «Ух», — вздохнул я, — «это долго объяснять. Но если коротко, то я набираю людей под эгидой, как бы это, своей личной гвардии. Это, кстати, так и есть. В общем, набор людей я мотивировал. А вот набор наемников чересчур палевный. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал, что я заранее готовился к войне». «Странный ответ. То есть ты не хочешь, чтобы об этом узнали уже после разборок? Что-то я ничего не понимаю». «Ладно, до тут понятно. Незачем предупреждать вероятного противника о своих действиях. Но после...» «Ох-ох-ох», вздохнул я в очередной раз. «Как бы тебе попроще-то сказать? Я, видишь ли, не собираюсь воевать со всеми в одиночку. Я даже центральной фигурой не буду. Все начнется с чисто внутри гильдийской разборки. Но дело в том, что даже действуя совместно с основным противником главы гильдии, мы до победы, ну ладно, дотянем, но потери проще не начинать. А вот это как раз и не выйдет. Поэтому был разработан план». Я замялся. Все же такую информацию выдавать, причем прямым текстом. «Син. Нормально все, сживал я яйцо из своего рамена, просто задумался. В общем, план, простой и рискованный. Мы, точнее, моя напарница Наката Акеми, слышала такой? Женщина-босс, конечно, слышал. Так вот, она должна подставить змея, это глава гильдии, и спровоцировать атаку одного из аристократических родов на его группировку». «Ты вправду рисковый малый», — постучал он пальцем по столу, глядя на меня весьма серьезным взглядом. «Зато теперь многое становится понятно. Аристо не могут не понимать, что вам на пару с Накатой не справиться со змеем». «Да хрен вы справитесь, даже с половиной гильдии. Не буду его переубеждать. Так что твоя подготовка к войне, а значит и вступление в безнадежное противостояние, вызовет у них вопросы. А не знал ли он о... ну, что там должно произойти? Короче, они могут обидеться сильно». «Но план может и сработать», — закончил он, перекатывая в пальцах палочку для еды. «Сколько у тебя сейчас людей?» 60. Чуть больше. Но, скорее всего, будет около 70. «Неплохо. И правда может получиться. А что за народ-то?» «Да так, гражданские. Набранные через людей, которым я доверяю, плюс 2 старых ветерана. В бой их, конечно, не пошлешь, но в качестве инструкторов они хороши». «Еще у меня все бойцы ранга воин». «Ого! Вагон колбасы мне на ужин! Ну ты, Син, даешь! Силен, брат! Откуда столько эмоций?» «Издеваешься? У меня когда-то был отряд из сотни вояк, так там всего несколько ветеранов было». Я, если честно, не понял, и, видимо, заметив это, Ронин пояснил. «Это были внутренние войска клана Синзи, гвардия. Внутри родов, конечно, еще круче, но там и количество совсем другое. В целом получалось на 5000-ную гвардию где-то 500 учителей и около 500 ветеранов, остальные воины. И это гвардия. У тебя уже почти рота гвардейцев, а ты даже не аристократ. Чем ты их, блин, заманил?» «Как-то это и вправду слишком круто получается. Почему так до меня никто не делал? Или делал? И деньги у многих найдутся, и обучить можно. Неужто обычное недоверие к парням с улицы?» «Не знаю, Лех. Правда, не знаю. Получилось вот. Я дал им надежду, что они и вправду станут настоящей гвардией. Родовой». «Стоп, подожди. Это как? Ты понимаешь, что, не выполнив подобное обещание и не дав мне вставить и слово, ну ладно, просто не оправдав их доверие, ты очень сильно попадешь, точнее, рискуешь очень сильно попасть?» «Я получу герб», — сказал я упрямо. «Блин, как ребенок. Это, в общем-то, не обсуждается. Все спланировано, все просчитано». И уже я не дал ему ничего добавить. «Святов, ты просто не знаешь всего, не в курсе обстановки.